Я снова лег на кровать, почитал комиксы, встал и прислушался под дверью, что делается в доме, но из комнат не доносилось ни звука, они все еще сидели в саду. Раз у нас гостят бабушка и дедушка, то не может быть, чтобы меня оставили без ужина. Или может? Через полчаса они поднялись по лестнице, кто-то зашел в ванную у меня за стеной. Не папа. Это я понял по звуку шагов, у него они были тяжелее. Но мама это или бабушка, или, может быть, дедушка, я не мог различить, так как после шума воды в унитазе тотчас же загремели водопроводные трубы, а такое могло получиться только у бабушки или дедушки. Тут я почувствовал, что по-настоящему проголодался. Тени, протянувшиеся на дворе, стали такие длинные и приняли такие замысловатые формы, что потеряли всякое сходство с предметами, которые их отбрасывали. Они повырастали, словно бы сами по себе, как будто существовала какая-то параллельная реальность мрака, наполненная темными призрачными оградами, призрачными деревьями, призрачными домами и темными призраками людей, которых нечаянно занесло на берег светлого мира, где они казались такими же неуклюжими и беспомощными, лишенными родной стихии, как шхеры с водорослями, крабами и ракушками, когда от них откатывает волна. Ах, не потому ли тени становятся все длиннее и длиннее по мере приближения ночи? Может, они тянутся к ночному мраку за той волной тьмы, которая набегает, как прибой, затопляя землю, и тогда на несколько часов исполняются заветные желания теней? Я взглянул на часы. Было 10 минут 10. Через 20 минут надо ложиться. В послеобеденное время худшим в запрете покидать комнату было смотреть, как все гуляют на улице, а тебе нельзя выйти. А вечером худшим становилось исчезновение границ между фазами, на которые обыкновенно делился вечер. Что, посидев какое-то время одетым, я просто раздевался и ложился в постель. Разница между обоими состояниями обыкновенно очень заметная, при запрете покидать комнату совершенно стиралась, и из-за этого я осознавал себя иначе, чем обычно. Словно то я, кем я был, когда ужинал, чистил зубы, умывался, надевал пижаму, не только отчетливо проявилось, но и заполняло меня целиком, поскольку другого ничего не было». Что я один и тот же, когда сижу на кровати одетый и когда лежу в ней раздевшись, что на самом деле нет никакого перехода и никакой разницы. Это было мучительное ощущение. Я подошел к двери и снова приложил ухо, сперва там было тихо, потом послышались голоса, потом опять все стихло. Немного поплакав, я снял с себя майку и шорты и лег в кровать, натянув одеяло до подбородка. Стену напротив все еще озаряло солнце. Я почитал комиксы, затем сложил их на пол и закрыл глаза. Последней мыслью перед тем, как заснуть, было, что я не виноват в том, что случилось. Я проснулся, взглянул на наручные часы, две светящиеся стрелки показывали 10 минут 3. Некоторое время я полежал без движения, стараясь понять, что меня разбудило. Стояла тишина, только биение пульса шорохом отдавалось в ухе. Не было ни машин на дороге, ни катеров в проливе, ни самолета в небе, ни шагов, ни голосов, ничего, тихо было и в доме. Я приподнял голову, чтобы уши не касались подушки, и затаил дыхание. Через несколько секунд из сада послышался звук, такой высокий и тонкий, что я сначала его не уловил, но как только заметил, он показался мне ужасным. Я встал на колени в кровати, отдернул занавеску и выглянул в сад. Газон был залит слабым светом, над домом стояла полная луна. По траве пробежал порыв ветра, и она пришла в движение. Белый пластиковый пакет, одним концом зацепившийся за живую изгородь, трепыхался на ветру, и я подумал, что если не знать про ветер, может показаться, будто пакет шевелится сам по себе». Я чувствовал дрожь в кончиках пальцев рук и ног, словно стоял на большой высоте. Сердце в груди отчаянно колотилось. Мышцы живота напряглись, я проглотил комок, еще раз сглотнул. Ночь — время привидений и мертвецов. Ночь — время человека без головы и скалящегося скелета. А меня от нее отделяла лишь тоненькая стена. И снова тот же звук. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Я пробежал взглядом по серому газону за окном. В дальнем конце, под кустами, метрах в пяти от дома, я увидел соседскую кошку. Она лежала, вытянувшись на траве, и ударяла лапой по какому-то предмету. То, почему она ударяла, было похоже на комочек глины. Он отлетел на несколько метров и очутился ближе к окну. Кошка встала и побежала за ним. Комочек неподвижно лежал в траве. Кошка несколько раз осторожно тронула его лапкой, вытянула шею и как будто ткнула носом, прежде чем открыла пасть и схватила его зубами. Тут писк повторился снова, и я понял, что это мышь. Неожиданный звук, кажется, смутил кошку. По крайней мере, она мотнула головой и отбросила добычу. На этот раз мышь не стала ждать, а стремглав бросилась прочь по лужайке. Кошка неподвижно следила за ней глазами. Можно было подумать, что она решила отпустить мышку, но затем, в последний момент, когда мышь добежала до клумбы у забора, отделявшего наш участок от участка Прест-Бакмо, она бросилась вдогонку. В три прыжка она ее снова схватила. Из соседней комнаты вдруг послышался папин голос. Тихое бормотание, похожее на начало или конец фразы, так бывало, когда он говорил во сне. В следующий момент в соседней комнате кто-то встал с кровати. По легким шагам я понял, что это мама. Кошка в саду начала скакать вокруг мыши, это было похоже на танец. Пронесся новый порыв ветра, и трава снова склонилась убегающей волной. Я взглянул на сосну и увидел, как чутко затрепетали ее тонкие и хрупкие ветки, чернее на фоне желтой и круглой луны. Мама открыла дверь ванной. Услышав, как она опустила сиденье унитаза, я закрыл руками уши и принялся тихонько напевать. Звуки, которые она издавала, шипящие, словно она испускает пар, казались мне чем-то ужасным. Папино громкое журчание я тоже старался заглушить, хотя по сравнению с маминым шипением оно было еще терпимым. «А-а-а!» — завел я, одновременно мысленно считая до десяти и следя глазами за кошкой. Очевидно, наскучив играть, она схватила мышь зубами и, шмыгнув в кусты, перебежала через дорогу на двор к Густавсонам. Там она опустила мышку на землю возле трейлера. Стоя над мышью, кошка глядела на нее, не спуская глаз. Мышь лежала совершенно неподвижно, как неживая. Кошка вскочила на каменную ограду и пошла к одному из шаров на столбе, служивших солнечными часами. Я убрал ладони от ушей и перестал напевать, в ванной зашумела обрушившаяся из бачка вода. Кошка внезапно обернулась и посмотрела на мышь. Та лежала все так же неподвижно. Открылся кран, и в раковину струей хлынула вода. Кошка соскочила с ограды, вышла на дорожку и улеглась в львиной позе. В тот самый момент, как мама, нажав на ручку, открыла дверь, тело мышки вдруг дернулось, словно этот звук пробудил в ней импульс к движению, и в следующий миг она в отчаянном усилии снова пустилась в бегство от кошки, которая, очевидно, этого и ждала, поскольку в долю секунды перешла от покоя к погоне. Но на этот раз она опоздала. Белый кусок шифера на лужайке стал спасительным прибежищем для мыши, которой удалось зашмыгнуть под него на секунду раньше, чем туда подоспела кошка. Мне словно передались стремительные движения обоих животных, и после того, как я лег, сердце продолжало колотиться. Может, я и сам был такой зверек? Через некоторое время я перелег по-другому, положил подушку в изножье и приоткрыл занавеску, чтобы видеть из кровати усеянное звездами небо, так похожее на песчаный пляж, на который в незримой для нас дали набегают волны моря. Знать бы, что находится там, где кончается Вселенная. Даг Лотер говорит, что там нет ничего. Гейр, что там пекло. Я тоже думал, как Гейр. А насчет моря подумал только из-за того, что звездное небо похоже на то, что я сказал. В спальне у папы и мамы снова стало тихо, я задернул занавеску и закрыл глаза. Постепенно меня наполнили царившие в доме покой и тьма, и я уснул. Когда на следующее утро я встал, бабушка и дедушка пили с мамой кофе в гостиной. Папа шел по лужайке с разбрызгивателем. Он установил его на краю лужайки так, чтобы тонкие струйки, похожие на машущую ладонь, попадали не только на траву, но и на огородные грядки ниже по склону. Солнце, стоявшее над лесом с восточной стороны дома, заливало сад своими лучами. В воздухе, как и вчера, не чувствовалось ни ветерка. Небо с утра, как почти всегда, было туманное. Ингве завтракал на кухне. Там был накрыт стол, белые яйца в коричневых рюмках напомнили мне, что сегодня воскресенье. Я сел на свое место. «Что вчера случилось?» — спросил Ингве, понизив голос. «За что тебя оставили без прогулки?» «Я сломал телевизор», — ответил я. Брат вопросительно посмотрел на меня. Его рука с бутербродом, который он хотел поднести ко рту, замерла на полпути. «Да я просто включил его для бабушки и дедушки, а он вдруг хлоп и погас. Они ничего про это не говорили». Он откусил большой кусок бутерброда с пряным сыром и отрицательно покачал головой. Я стукнул ножом по яйцу, разбил его, зачерпнул ложечкой мягкий белок, взял из солонки щепотку соли и посыпал яйцо сверху, несколько крупинок упало рядом, намазал ломтик хлеба спредом, налил в стакан молока. Внизу папа отворил дверь. Я съел белок и сунул ложку глубже в яйцо, чтобы проверить, вкрутую оно сварено или всмятку. «Я и на сегодня наказан», — сказал я. «На весь день или только вечером?» Я пожал плечами. Яйцо было сварено вкрутую, желток раскрошился, когда я зачерпнул его ложечкой. «Вроде на весь день», — сказал я. Пустая дорога лежала, озаренная солнцем. Но в канаве под густо нависшими еловыми ветвями стояла сумрачная тень. Вниз с горы на полной скорости несся велосипед. Парню, который ехал на нем, было лет 15, одной рукой он держал руль, другой придерживал прикрепленную к багажнику бензиновую канистру. Черные волосы развивались на ветру. На лестнице послышались папины шаги. Я выпрямился, поспешным взглядом окинул стол, все ли на нем в порядке. Кусочек раскрошившегося яйца упал мимо яичной подставки. Я смахнул его через край стола, подставив ладошку, и положил на блюдце. Ингве помедлил и едва не опоздал вовремя подвинуть стул к столу и распрямить спину, но все-таки успел, и когда вошел папа, он уже сидел прямо, поставив ступни вместе. «Собирайте купальные принадлежности, ребята», — сказал папа. «Мы едем в Хове». «И я тоже?» — чуть было не спросил я, но вовремя спохватился, сообразив, что он мог забыть о моем наказании, а мой вопрос ему о нем напомнит. Даже если он не забыл, а просто передумал, лучше было промолчать. Вдруг он вспомнит и решит, что вчера поступил неправильно, а я не хотел, чтобы он так подумал. Поэтому я просто взял свои плавки и полотенца, сушившиеся в котельной, сложил их в пластиковый мешок вместе с маской для подводного плавания, которая могла пригодиться, если мы будем на одном из пляжей в Хове, и сел в своей комнате ждать, когда скажут, что пора ехать. Спустя полчаса мы выехали на мористую сторону острова. День выдался на редкость хороший, может, самый погожий за все лето. Море лежало такое спокойное, что его было почти не слышно, и это вместе с вековечно безмолвными скалами и молчанием леса придавало всей окружающей природе что-то нереальное. Каждый шаг по камням, каждое звяканье бутылок производили впечатление чего-то небывалого. Знойное солнце в зените казалось чем-то первозданным и чужеродным, а море в этот день поднималось к горизонту пологой горкой, тогда как подернутое нежной дымкой небо легчайшим сводом парило над водной гладью. Мы с Ингве, папа и мама переоделись в купальные костюмы, и все, кто быстрее, а кто неторопливо, из раскаленной жары погрузились в прохладные объятия моря. И только бабушка с дедушкой так и остались сидеть на берегу, одетые по выходному, словно ничего, что существует вокруг и что происходит, их не коснулось. Они словно и не заметили перемен, которые произошли после 50-х годов, как будто то время и вестландские обычаи не только наложили на них поверхностный отпечаток, выраженный в одежде, манерах, говоре, а были частью их внутренней сущности – шли из глубин души, составляли самую основу их личности. Странно было смотреть на них, как они сидят на камне, щурясь от яркого света, который льется на нас со всех сторон. Они выглядели здесь такими чужими. На следующий день они уехали домой. Папа отвез их в Хьевик, заодно навестив своих родителей. А мама взяла меня и Ингве и поехала с нами на озеро Йерстадван. Мы собирались купаться, есть печенье и отдыхать, но, во-первых, мама не сразу нашла дорогу к пляжу, поэтому нам пришлось довольно долго пробираться через лесные заросли. Во-вторых, в том месте, где мы вышли к озеру, вода оказалась зеленой от водорослей, а каменный берег покатым и скользким от слизи. А в-третьих, едва мы поставили на землю сумку-холодильник и корзинку с печеньем и апельсинами, как пошел дождь. Мне стало жалко маму. Она хотела устроить нам веселую вылазку на природу, а получилось совсем не то. Но выразить это не было никакой возможности. Это была одна из тех вещей, о которых остается только поскорее забыть. Что оказалось несложно. Эти дни были полны новых удивительных переживаний. Мне вскоре предстояло пойти в школу. Это означало, что надо было обзавестись множеством новых вещей. Первое и главное – это ранец, который мы с мамой в очередную субботу купили в магазине. Прямоугольный, синего цвета, весь блестящий и гладкий, с белыми ремешками. Внутри у него было два отделения, и я сразу же положил туда новенький оранжевый пенал с карандашом, ручкой, ластиком и точилкой, и единственную купленную тетрадку с обложкой в оранжево-коричневую клетку, в точности как у Ингве. Вдобавок, чтобы чем-то заполнить пустоту, я положил туда несколько комиксов. Отныне он встречал меня вечером на полу рядом с письменным столом и не давал мне покоя, потому что оставалось еще долго ждать того дня, когда я вместе со всеми моими приятелями пойду в первый класс. Однажды мы уже побывали в школе, еще весной, и познакомились с нашей будущей учительницей. Посидели за партами, немножко порисовали, но тогда все было как бы понарошку и не всерьез. Некоторые школу ненавидели, из старших почти все говорили, что ненавидят, и мы знали, что вообще-то и нам бы следовало так, не отставая от них. Однако предстоящее событие было слишком заманчиво, мы так мало знали о школе и так многого от нее ждали, не говоря уже о том, что, став школьниками, мы перейдем в высшую лигу, к большим ребятам. В каком-то смысле станем такими, как они, и вот тогда уж можно будет ненавидеть школу, но не сейчас. Разговаривали мы о чем-то другом? Почти никогда. В местной Ролигхединской школе, в которой работали мой папа и папа Гейра, и куда ходили старшие дети, мест уже не было, слишком много набралось первоклассников. В новые поселки понаехало столько семей, что нам предстояло отправиться в школу на восточной окраине острова, километрах в 5-6 от дома, и учиться там вместе с незнакомыми ребятами. Возить туда обещали на автобусе. Для нас это было целое приключение, да к тому же и предмет гордости. За нами каждый день будет приезжать автобус и забирать нас в школу. Еще мне купили светло-синие брюки и куртку, а к ним темно-синие кроссовки с белыми полосками на подъеме. Несколько раз, когда папы не было дома, я надевал новый наряд и ходил в переднюю поглядеть на себя в зеркало. Иногда, нацепив на плечи ранец, а уж когда наконец-то настал долгожданный день, и я встал на крыльце, чтобы мама меня сфотографировала, то кроме волнения перед неизвестностью, от которого сосало под ложечкой, я ощутил какое-то гордое, чуть ли не победное чувство, которые я всегда испытывал от новой и нарядной одежды. Накануне вечером я принял ванну, и мама вымыла мне голову. Утром я проснулся, когда в доме было еще тихо, все спали, солнце только выползало из-за елок при дороге. Какая же это была радость достать из шкафа и надеть новую одежду. За окном еще по-летнему пели птицы, а небо, затянутое легкой дымкой, голубело всем своим громадным простором. Дома по обе стороны дороги еще не проснулись, но скоро в них закипит жизнь, как на 17 мая, примечание, 17 мая, день Конституции Норвегии, традиционно широко отмечается в стране и является одним из любимейших праздников, конец примечания. Когда повсюду разлито нетерпеливое ожидание праздника, я вынул из ранца комиксы, закинул его себе на спину, подтянул ремешки, снова надел на плечи. Подергал туда-сюда молнию на куртке, подумал, как лучше. застегнуть или не застегивать, потому что когда она застегнута, то под ней не видно футболку. Вышел в гостиную, посмотрел в окно. На показавшийся из-за зеленых деревьев пламенеющий оранжевый диск солнца перешел в кухню и, ничего не трогая, посмотрел на дом Густавсона, где еще не было заметно никакого движения. Постоял перед зеркалом в прихожей, несколько раз застегнул и расстегнул молнию. Футболка тоже такая красивая, что жаль, если ее никто не увидит. Вот что можно, почистить зубы. Бегом в ванную, выхватить из стаканчика зубную щетку, намочить, выдавить пасту. Я долго и старательно чистил зубы, глядя на себя в зеркало. Звук от щетки, который я водил по зубам, наполнил голову, заглушая все другие звуки, поэтому я не слышал, как встал папа, и заметил его только, когда он появился на пороге. Он был в одних трусах. «Ты что, чистишь зубы перед завтраком? Что за ерунда? Сейчас же положи щетку на место и ступай в свою комнату». Не успел я ступить на красный ковролин в прихожей, как папа уже захлопнул за собой дверь, и послышалось журчание струи, бьющей в унитаз. Я залез с коленками на кровать и стал глядеть в окно на дом Престбакмо. Не как за темным кухонным окном замаячили две головы. Да, так и есть, они уже собираются. Вот бы мне сейчас радиопередатчик, я бы поговорил с Гейером. Как было бы здорово. Папа ушел из ванной в спальню. Я услышал папин голос, потом мамин. Значит, она проснулась. Я подождал в комнате, пока она не встала и не пошла в кухню, где уже чем-то громыхал папа. Прячась за ее спиной, я уселся за стол на свое место. К завтраку были хлопья, у нас их редко покупали. Мама поставила мне глубокую тарелку и дала ложку. Я полил молоком золотистые, кое-где продырявленные и неодинаковые по форме хлопья, и тут подумал, что они вкуснее всего, когда хрусткие, то есть пока не намокнут. Но после того, как я съел несколько ложек, и они размякли и пропитались вдобавок к собственному вкусу еще и вкусом молока и сахара, которым я их щедро посыпал, оказалось, что так еще вкуснее. Или нет? Папа ушел в гостиную, захватив с собой чашку. Он обычно не завтракал, а уходил с чашкой кофе посидеть на террасе. Вошел Ингве, не говоря ни слова, сел за стол, насыпал себе хлопьев, полил молоком и, посыпав их сахаром, стал торопливо есть. «Радуешься?» — спросил он через некоторое время. «Немножко», — сказал я. «Тут нечему радоваться», — сказал он. «Есть чему, да еще как», — сказала мама. «Ты-то сам еще как радовался, когда пошел в школу. Вспомни-ка, не забыл еще?» «Да», — протянул Ингве, — «вообще-то помню».